Глава 10. Мечи! Без магии! Бой до смерти! Чуть ли не торжественно произнес Добинер. Жду на ближайшей дуэльной площадке. Ты с ума сошел! Прорычал Ирек, глядя на Керриса после того, как длинноволосый вышел из трактира. Ты знаешь, кто он такой? Нет, отрицательно качнул головой Кер. «Но ты же мне сейчас расскажешь?» «Ты идиот!» Уже тише произнес Инакр. «Все игрушки тебе?» «Ладно, я расскажу. Дражиш Добинер до недавнего времени работал в академии, обучал студентов бою на мечах. Только его работа многим не нравилась. Постоянные жалобы как от самих студентов, так и от их родителей на жестокость преподавателя. Причем, заметь, жалобы от аристократов. Ты представляешь себе ситуацию, чтобы благородный пошел жаловаться? Нет? Ирек, перебил я его, давай по существу. Поорать на Кера сможешь потом. Если будет на кого орать, сокрушенно покачал головой маг. Добинер до работы в академии был известным бритером. Профессионал. Нанять его стоило очень дорого, причем не в финансовом смысле. Оплату он часто просил услугами, подчас весьма неудобными для нанимателя. Но никто не спорил, так как нанимали его чаще всего от безысходности, в страхе за свою жизнь или жизнь своего ребенка, по неосторожности ввязавшегося в заведомо проигрышную дуэль. Вот после одной из таких дуэлей кто-то и устроил его преподавателем в академию. Учителем он оказался неплохим, но вот методы... Сколько раз его пытались убить, не знает, наверное, даже он сам. «И что, его не могли уволить?» — удивленно спросил Кер. «Слишком влиятельный покровитель. Пытались уволить неоднократно, но каждый раз спускали на тормозах, отделываясь выговором или штрафом. В последнее время Добинер совсем озверел. Так как он мечник вне категорий, то вызов с его стороны на дуэль даже грандмастера будет смотреться подло. Поэтому он добивался, чтобы вызывали его. Аристократы при его появлении стараются по-тихому скрыться, и никто их за это не осуждает». «Ты прямо какого-то монстра описал», — хмыкнул я. «А он и есть монстр», — не принял шутливого тона Инакр. «Простолюдин с даром мечника от богов и отвратительным характером. И вы еще не видели его дуэлей. Он обожает калечить противника перед тем, как убить». «Может, его просто грохнуть?» Я похлопал рукой по кобуре. «Макс!» — укоризненно произнес Ирек. «Мне пора идти», — решительно сказал Керрис. «Пошли», — согласился с ним маг. «По пути немного расскажу тебе про его манеру ведения боя». Ближайшая дуэльная площадка, этакая арена в миниатюре, располагалась всего в 300 метрах от трактира. Там уже столпилось довольно много разумных, предвкушающих интересное зрелище. И кажется, кто-то даже начал принимать ставки. По пути Энакр поймал одного из снующих в толпе мальчишек и, вручив ему монету, куда-то отправил. «Послал за целителем», — перехватив мой вопросительный взгляд, пояснил маг. Керрис, дойдя до присыпанной песком площадки, окинул своего противника внимательным взглядом и, последовав его примеру, снял рубашку, оставшись только в легких, не стесняющих движений штанах. Оба дуэлянта были чем-то похожи. Ни у одного, ни у другого не было выдающейся мускулатуры культуриста. Беглого взгляда на их жилистые тела хватало, чтобы понять, они — настоящие бойцы, ставящие превыше всего скорость и ловкость, нежели грубую силу. Хотя у Кира благодаря ритуалу сила тоже имелась, и я очень надеялся, что она станет для Добинера неприятным сюрпризом. Хмурый Ирек вызвался исполнять обязанности секунданта нашего друга и сейчас о чем-то разговаривал с невысоким усатым хлыщом, секундантом противника. Осмотрев оружие поединщиков, они покинули арену и дали сигнал к началу боя. Ни Кер, ни Добинер не стали атаковать сразу. Обнажив мечи, они медленно сближались, оценивая соперника. Секунда, другая, и Керрис неожиданно для зрителей разразился серией ударов. Их скорость была настолько велика, что неподготовленный человек вряд ли успел бы что-нибудь рассмотреть. Да что там неподготовленный? Я и то заметил только смазанные очертания мечей и услышал звон столкнувшейся стали. Пара мгновений, и противники снова на расстоянии друг от друга. Медленно, даже как-то расслабленно, они начали движение по кругу. Сейчас казалось, что дуэль ведется на каком-то другом уровне, нематериальном, глаза в глаза, не отрываясь, фиксируя каждую мелочь, каждый вздох своего врага. Снова неожиданное сближение и звон мечей. На этот раз чуть дольше. Затем опять разрыв дистанции и дуэль взглядов. И еще одна короткая схватка. Затем еще и еще. Но с каждым разом звон стали звучал чуть дольше, а потом и вовсе стал непрерывным, превратившись в ровный гул, забивший все остальные звуки. Уже невозможно было уследить не только за мечами, но и за самими сражающимися. Их силуэты размазались, а скорость движений все увеличивалась, и через десяток секунд по дуэльной площадке носился небольшой вихрь, в котором невозможно было разглядеть двоих людей. Но неожиданно все стихло, и противники застыли, сверля друг друга взглядами. А через секунду мечи Кера выпали из его ладоней, и я с ужасом увидел, что его руки, отрезаны в локтях и безвольными тряпочками, повисли вдоль тела, держась на одной лишь коже. Моя рука сама собой легла на рукоять пистолета. Плевать на их глупую честь и всевозможные последствия. Но я не дам этому уроду убить моего друга. Дабинер зло ухмыльнулся, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Только сейчас я заметил у него на горле алую полосу, которая от напряжения голосовых связок резко расширилась, и из нее фонтаном хлынула кровь. Непобедимый бритер, мечник вне категорий, наводивший страх даже на гранд-мастеров, удивленно что-то прохрипел и начал медленно падать. Вначале опустился на колени, а затем рухнул, уткнувшись лицом в песок и заливая его бившей из рассеченной шеи кровью. Стоило ему упасть, и мы с Рэком, не сговариваясь, бросились к Керу. Парень с трудом стоял на ногах и с каждой секундой все сильнее и сильнее бледнел. Но в его глазах все еще жил азарт схватки, который постепенно сменялся торжеством победы над сильным противником. Одновременно с нами к нему подбежал какой-то маг в одеждах целителя. Он сразу же, жестко отстранив меня и Энакра, начал магичить, накладывая на Кириса одно плетение за другим. «Повозку, срочно!» — не оборачиваясь, приказал он. «Нужно как можно быстрее доставить его в госпиталь, иначе не получится спасти руки». Но оказалось, что повозка уже дожидалась рядом, и Рэк успел позаботиться и об этом. Спустя час мы с Энакром сидели в коридоре перед дверью операционной, или как они тут называются. Только что к нам выходил молодой целитель, который рассказал, что все у магов получилось, и руки Керу удалось сохранить. Нам сказали не ждать тут больше, а приходить завтра. До этого времени к парню все равно никого не пустят. «Даже не верится», — тихо произнес Ирак. «Я до последнего боялся, что Кер не справится». «Ага», — устало кивнул я. «Увидев, что стало с его руками, я хотел пристрелить этого Дабинера. Знаешь, я бы тебя за это даже не осудил. Все же он был той еще сволочью». Мы замолчали. Вроде бы все уже нормально, опасность для Кериса миновала, а уходить не хотелось совершенно. «Ты чего такой задумчивый?» — прервал молчание Накр. «Да так», — отмахнулся я. «Из-за графства, что ли?» — не сдавался маг. «Нет». «А чего тогда?» — не отставал он. Но, увидев выражение моего лица, быстро добавил. «Не хочешь — не говори». «Да тут особой тайны нет», — сдался я. «Из-за сеи. Графство и сопутствующие проблемы меня не пугают. Как-нибудь справлюсь, да и обещал я ее деду. Но вот то, что меня уже во второй раз женили, не спросив согласия, просто бесит. Ты понимаешь, я же совсем недавно помолодел и узнал, что жить при удачном стечении обстоятельств смогу очень долго. Блин, это же мечта любого нормального человека. А тут бац, и женат на эльфийке». «Ну это ладно, вроде привык уже, да и странный у нас с ней брак. Непонятный. А теперь меня еще и на сии женили, не поинтересовавшись, надо ли оно мне. Вот и получается, что, обретя молодость, я мимоходом обзавелся двумя женами». И Рэк хмыкнул, а потом не выдержал и расхохотался. «Ой, Макс, это ж надо! Ему жен молодых и красивых подсовывают, а он еще и недоволен. Да большинство мужчин были бы счастливы оказаться на твоем месте. Вот пусть бы они и женились. буркнул я. Но, посмотрев на заразительно смеющегося мага, не выдержал и улыбнулся. Если бы я еще понимал, чего женам вообще надо. Вилькалиэль вон уже который день на меня дуется. А из-за чего? Теперь еще и Сия, небось, ко мне жить переедет, и будут они дуться на пару. Я же с ума сойду. Знаешь, Макс, перестав хохотать, сказал Ирек, мне же почти в два раза больше лет, чем тебе. Я согласно кивнул. Знаю, конечно. За годы жизни я уяснил одно, продолжил маг. Не пытайся понять женщин. Вот совсем не пытайся, только хуже станет. Лучше просто подойди и спроси, что именно ее не устраивает. Думаешь, поможет? С подозрением покосился я на него. Не совсем, ухмыльнулся Инакр. Вначале тебя обвинят во всех мыслимых и немыслимых грехах, а вот потом, если будешь терпеливым, выяснится истинная причина ее обиды. Главное — дослушать. Я представил, как это все будет выглядеть, и лишь головой покачал. Не самые приятные перспективы. Но делать нечего. Придется действительно поговорить с эльфийкой и расставить все точки над «и», потому что постоянно игнорировать ее настроение все равно не получится. Да и надоело. «Пойду тогда», — поднимаясь, сказал я магу. «Завтра зайду к Керу. Надеюсь, пустят». «Давай!» — все еще ухмыляясь, кивнул он. «Заодно завтра решим, что делать с полигоном. Пора бы уже приступать к обучению воздушников». Пока шел по длинным коридорам госпиталя, мне вдруг очень захотелось увидеть Иоланду, но, вспомнив ее последние слова, все же сдержался и решительно потопал дальше. Дойдя до выхода, я потянул на себя тяжелую дверь и оказался на улице. Тут радостно светило солнце, и сновали туда-сюда вечно озабоченные чем-то студенты. Но стоило сделать несколько шагов, как взвыло чувство опасности. Действуя на одних рефлексах, я резко сместился вправо, уходя от возможной атаки, и одновременно с этим рука метнулась к кобуре. И вот тут меня ждала неожиданность, точнее сразу две. Нападавший, кто бы он ни был, действовал очень быстро, и его удар, который должен был размозжить мне затылок, все же достиг цели, хоть и вскользь, срывая кожу на виске. А второй неожиданностью стало отсутствие пистолета. Впрочем, он тут же нашелся. Его дуло уперлось мне в спину и три раза плюнуло свинцом, огласив окрестности звуками выстрелов. «Сдохни, тварь!» — сказала темнота голосом Инги.